Глава 17. С утра я проснулся с небольшой головной болью и затекшей ногой. Сафира по-хозяйски закинула на меня ногу, и хоть и казалась довольно хрупкой, но это было обманчивое ощущение. Мою ногу напрочь передавила и она онемела, я даже не чувствовал своего главного органа, что меня несколько испугало. Внимательно осмотрев себя, я понял, что все в порядке, и аккуратно сдвинул с себя Сафиру. «Дорогой, по нашим законам, ты теперь должен на мне жениться», — томным голосом проговорила Сафира. «Вот это поворот! Я напрягся и собрался делать ноги из империи». «Да расслабься ты», — рассмеялась Сафира. «Я пошутила. Делай что хочешь. Если я, конечно, не забеременею, тогда все». «Хорошо», — выдохнул я, мысленно проклиная свое незнание местных обычаев и аккуратно вытирая проступивший пот со лба. «Надо было доучить раздел обычаев киротов». «Да расслабься ты», — я снова пошутила, — рассмеялась Сафира. «Нет таких правил, тут все по любви. Господи, ну и шуточки у нее, все-таки надо на всякий случай делать ноги из империи, тем более что дороги к линкору в портале стремительно зарастают, а мне очень нужен мой линкор, и выгодные инвестиции в прошлом тоже. Дорогая, ты просто очаровашка», — сказал я, чтобы как-то заполнить паузу, шлепнул ее где нужно и пошел в душ. Через час добровольцы из моей команды, а также Ашар и Дали уже стояли перед порталом. Добровольцами оказался весь экипаж линкора, который не хотел его бросать. Я был тронут такой преданностью космофлотцев своему кораблю, и решил во что бы то ни стало вернуть линкор в наше время, только надо было придумать как. Мы отправились обратно тем же путем, через портал в доме Дали. Линкор был на месте, никаких проблем и посторонних на нем не было, но все же на будущее я решил оставлять какую-то команду, которая смогла бы в случае неприятностей отбиться от противника. Не очень хотелось вместо портала на линкоре оказаться в открытом космосе, и мне пришлось идти первым. На всякий случай я надел скафандр. По-другому мы никак не могли проверить, не сменил ли корабль координаты. Все оказалось в порядке, я вернулся и дал команду на перемещение. Первой нашей точкой после возвращения на линкор была станция Ядро 7. Мне хотелось войти в курс дел десятилетней давности, и никто кроме Карлоса не мог мне дать нужную информацию. Мы рванули к станции. Вид неопознанного линкора несколько обеспокоил ее охрану, но так как мы сразу идентифицировали себя и сообщили о мирных намерениях, то они несколько расслабились. Искины смогли быстро выйти в Галанит, который был доступен со станции, и отобрать нужные для инвестиций земельные участки, акции компании. Я дал им команду начать закупки, а сам отправился к Карлосу. «Привет, Карлос, я Мик», — сказал я своему старому новому знакомому, который также сидел в стриптиз-клубе на верхнем этаже. «Он вообще что ли не выходит отсюда?» — подумал я. «Привет», — ответил Карлос. «Что вы хотели? Я бы хотел получить от вас кое-какую информацию о синдикате и пиратах», — сказал я. «А мне что с этого?» — спросил Карлос. «Я дам вам кое-какие наводки по поводу того, куда лучше вложить деньги». Теперь я, кажется, стал понимать, почему Карлос баснословно богат. Я сам же ему в прошлом, точнее сейчас, и скажу ему, куда вложить деньги, чтобы все эти 10 лет богатеть. «Оракул?» – спросил с легкой усмешкой он. «Нет, мы встретимся в будущем через 10 лет. Так вышло, что я случайно оказался здесь. Мне надо кое-кого зачистить, ну и вложить деньги. Частью сведений я поделюсь с вами». Карлос мне не сильно поверил. Тогда я сказал ему: «Ну, киньте кубик, я угадаю число». Карлос попросил принести кубик. 6, сказал я, выпало 6. 4, сказал я, выпало 4. Давайте более сложную задачу. Сейчас заканчивается матч по звездоболу, выиграют красные, 3-2. Матч транслировали на экране, счет был 2-2, но я поискал данные о матчах в памяти нейросети. Через 3 минуты красные забили гол, и матч закончился. «Что же, я верю тебе, Мик», — сказал Карлос. «О ком именно тебе рассказать? Мы проговорили примерно полчаса, и я узнал все, что меня интересовало». Передав Карлосу список для инвестиций с горизонтом от месяца до 10 лет, я попрощался. Первым пунктом у нас были даже не синдикаты или пираты, а космическая станция на астероиде. Она была заброшена, но через 10 лет на этом астероиде найдут базу древних. Я решил несколько ускорить события. Выкупил за бесценок эту станцию у владельцев, которые очень радовались, что сбыли нам металлолом. Я сказал, что планирую сделать там космопорт, перевалочную базу для дальних перелетов. Проект был так себе, но зато снимал все вопросы. Прибыв к станции, мы осмотрели ее и оставили там пару роботов на всякий случай. Вдруг информация о покупке привлечет незваных гостей. Потом заменим их дронами из будущего. Следующим пунктом у нас была Земля. Да, я решил слетать на Землю, чтобы разобраться с артефактами той тайной, которая стояла за моим отлетом с планеты. Все ответы, как известно, лежат в прошлом. Конечно, было бы логичнее искать эти ответы в более близком прошлом, но, как говорится, что имеем, то имеем. Я дал команду на отлет. Все инвестиционные закупки были уже сделаны, и по большому счету, делать тут было особо нечего. Мы подлетели к Земле через 5 часов, времени было в обрез, поэтому я сразу направился на точку эвакуации, с которой летал когда-то. Разумеется, мы были на истребителях-невидимках, и взяли с собой все оборудование для маскировки. Чтобы любопытные земляне не обнаружили наш линкор, его прикрыли маскировочным полем и оставили с обратной от планеты стороны, за Солнцем. Так никто его не найдет, а космические спутники, в поле зрения которых он все же мог попасть, не обладали необходимым оборудованием для обнаружения. Помня о талибах, НАТО и террористах всех мастей, действовали мы с осторожностью. Сначала проверили район, где забирали посылку, но мой компас древних, обнаруживающий их артефакты, молчал. Тогда мы поймали какого-то местного, и с помощью универсального переводчика я смог узнать из его тарабарщины, что в 20 километрах отсюда есть место силы, в которое иногда прибывают отчаянные паломники, не боящиеся путешествовать по Афганистану. Это место силы меня очень заинтересовало, скорее всего там и находится артефакт, а также, возможно, что-то еще. На временно конфискованной машине мы рванули туда. Надо было спешить, еще возвращаться в наше время. Нас было четверо, по числу мест в истребителях, так что места хватило всем, затолкали и нашего проводника. Дорога шла в горы, петляя, как обычная горная дорога. Наконец, мы прибыли к какому-то подобию пещерного храма, вырубленного в скале. Связав своего проводника, чтобы не побежал за помощью, мы вошли внутрь. Вниз вели ступени, затем мы пришли в зал, в который сверху пробивался луч света через отверстие в скале. В зале было пусто, только рисунки и выщерблены на стенах. Ашшар подошел к одному из рисунков и провел по руне одним ему ведомым способом. Стена медленно отъехала в сторону, и мы вошли в небольшой тоннель, освещенный электрическими фонарями, который привел в еще один зал, напоминавший портал. Любопытно, откуда здесь электричество. Но еще любопытнее было то, что это и был портал, потому что через минуту из него вышел какой-то мужик в плаще, а из ниши в стене, только что казавшейся пустой, показался боевой дрон древних. «Привет, Мик», — сказал мужик, обращаясь ко мне. «Здрасте, извините, не знаю имени», — сказал я. «Я 245 и краткое», — сказал наш собеседник. «Ну, хорошо, здравствуйте, 245 и краткое. Что ты ищешь здесь, Мик?» — спросил мужик. «Ну, мы фанаты всего древнего, и решили посмотреть, что тут такое. А вы что тут делаете?» — решил уточнить я. «Я жду здесь тебя. А еще, я тут живу», — ответил 245 и краткое. Глядя на наши недоуменные лица, а с нами были еще, кроме Ашшара, Дали и командир штурмовой группы, Гром, он продолжил. «Вы попали сюда не случайно. Те дроны, которые вас встретили в Гипере, являются также и порталами. Это они отправили вас в это время, поскольку наш Искин просчитал варианты и выдал точное время вашего появления здесь. То есть, ваши дроны могут отправить мой линкор и обратно в мое время?» Задал я вопрос, который меня очень интересовал с практической точки зрения. «Да, и чем быстрее, тем лучше. Собственно, именно об этом я и хотел поговорить. Ваши перемещения во времени искажают историю и могут привести». «Да-да, я все это знаю. Читал в книгах». «Да, у вас на Земле очень умные философы и писатели. Это одна из причин, почему мы обосновались здесь», — невесело усмехнулся 245 и краткое. «Мы, вы так и не сказали, кто вы. Судя по дрону», — я указал на зависший боевой дрон, — «вы имеете какое-то отношение к древним?» «Мы и есть древние». «Да ладно, я могу поверить, что вы ключники, или на худой конец полиция времени, но древние, они же давно вымерли». «Мик, именно к этому я и клоню. Мы, все, что осталось после войны древних цивилизаций. Но почему? Вы же могли попасть в прошлое и уничтожить противника». «В том-то все и дело. Когда началась временная война, все начали уничтожать историю друг друга, и в конечном счете погибли все цивилизации, так как связи оказалось гораздо больше, чем казалось. Остались только бойцы, которые были в момент всеобщей гибели на миссиях. Это очень небольшое количество. Сначала мы охотились на таких же бойцов противника, но затем, смирившись с общей потерей наших цивилизаций, мы заключили мир, и теперь лишь патрулируем систему порталов, чтобы не допустить повторения этой истории с новыми цивилизациями. Именно поэтому я прошу тебя, доделав свои дела, как можно скорее вернуться в свое время, а также перестать пытаться распространять знания с нашего артефакта. Так это вы все время мешали мне и моим союзникам доставить его в империю, скорее утвердительно, чем спрашивая, сказал я. Да, мы, эти знания не должны попасть в руки нынешних империй, как говорят ваши умные философы. Многие знания, многие печали. Ты еще не успел передать его Киротам, вот и забудь. То же и с остальными. Какой бы мы ни рассматривали прогноз, какое бы альтернативное будущее ни изучали, попадание артефакта со знаниями в руки любой из империй или всех сразу ведет к полному уничтожению всего и вся. Я действительно не передал Киротам артефакт, так как встреча вышла скомканной, они и без того предложили стать их представителем, и я решил пока повременить с артефактом. Теперь я передумал передавать его вообще кому-либо. Почему-то я верил этому мужику, видимо потому, что он знал все наперед. А мой корабль, который я отправил с металлоломом на землю, долетел? Нет, мы его уничтожили. Попади он в руки землян, и ваша любопытная нация развилась бы, через 10 лет уже освоила межзвездные перелеты, через 20 создала империю, и через полвека все нынешние цивилизации погибли бы в огне войны. Черт, такого я не предвидел. Ну, конечно, легко видеть будущее, когда ты только и делаешь, что путешествуешь взад-вперед во времени. То есть вы своего рода регрессоры, стараетесь тормозить прогресс. Мы не против прогресса, но только в случаях, которые не ведут к гибели цивилизаций. Наш, назовем его орден, состоящий из уцелевших представителей древних цивилизаций, поклялся не допустить в будущем повторения похожих событий. Но вы же не сможете вечно хранить покой Вселенной. Сможем. Пока часть из нас работает, часть лежит в глубоком стазисе. Потом мы меняемся, постепенно обучая молодежь. Мы уходим, учитывая продолжительность жизни в 400 лет, редко, и только убедившись, что новое поколение полностью переняло все наши знания и разделяет наши убеждения. Ясно. А если кто-то уничтожит вас, ведь всегда есть враги, не уничтожит. Например, ваше будущее просчитано, и вы живы только благодаря тому, что сделали правильный выбор. Остальные лежат в стазисе на разных планетах, это наш резерв. В частности, здесь. Думаете, почему в Афганистане все время война? Да чтобы сюда не совались любопытные. Это последнее место, куда поедут исследователи. А не слишком ли дорогая цена, убивать людей за то, чего они не совершили, и погрузить в хаос войны целую страну, чтобы иметь защищенное от любопытных убежище? Миг, ты сам с легкостью казнил десятки глав синдиката. Давай не будем тут морализировать. Благо всех выше жизни отдельного, прям Ницше. Они тоже слишком интересовались артефактами, поэтому их больше нет, сказал 245 и краткое, видимо, намекая на Третий Рейх. Хорошо, я правильно понимаю, мы не передаем артефакт никому, стараемся поменьше путешествовать во времени и не делать и попыток прогрессорства. Да, так не пойдет. Я не хочу, чтобы Земля была вечно отсталым захолустьем. 245 и краткое вздохнул. Вот же, чертовы фанаты Прометея. Хорошо, можешь наведываться сюда время от времени, если будут планы прогрессорства, обсудим. Если они не войдут в противоречие с нашими целями, то развивай свою землю сколько влезет. Тут мне стало немного легче. Значит, у меня оставалась лазейка для общения с древними, а также использование их порталов для перемещения во времени. А как мне встретить вас в моем времени? В любом времени приходи сюда. Здесь можно решить все временные вопросы. Можешь считать это место приемной полиции времени, если тебе удобнее размышлять в таких терминах. И кстати, верни наш скин на Пандору. Он слишком хорош для вашей планеты и вашего времени, это может привести к катаклизму. Да и вообще, использовать его для банального обогащения, это, как вы там говорите, забивать гвозди микроскопом. Ну, Эскин сам попросился с нами, ему там было скучно. Мы найдем для него работу. Подключим к системе вычисления вероятности и событий будущего, это его заинтересует. Ну что он у тебя, банки ломает. Это ему на один зуб и вызывает еще большую скуку. Он делает это только из вежливости. Мне стало немного стыдно за свою алчность. С другой стороны, мне еще планету захватывать, и я все делал из благих побуждений. По крайней мере, освобождение от синдиката точно положительное занятие, о чем я не преминул сообщить 245-му. Воюй с синдикатом сколько хочешь, это нас не касается. Главное, не допусти распространения баз по империям, а также поменьше в прошлом разбирайся со своими обидчиками, а то можешь разрушить будущее, в том числе свое. В некоторых случаях дроны запрограммированы действовать на свое усмотрение, и если ты что-то сделаешь не так, то они тебя найдут, даже не поставив нас в известность. Я не хотел такого развития событий, поэтому кивнул. Да, я понимаю. Будем действовать крайне осторожно. А нельзя ли мне, для оценки вероятностей, дать возможность бывать в будущем? Миг. Я живу уже 250 лет, и был во всех временах. Ты сейчас как ребенок, который пытается обмануть родителя. Ну, я хотя бы попытался. Поверь, если бы у меня была возможность никогда не бывать в будущем, я бы ей воспользовался. Это очень тяжело, знать наперед все, что случится. И большая ответственность. Многие наши не выдержали и сошли с ума либо покончили с собой. Но мы солдаты, хоть и бывшие, а у тебя есть шанс не впутываться в это все. Постарайся его не упустить, будешь потом жалеть всю оставшуюся реальную жизнь. Говорил он убедительно, но я все же хотел бы побывать в будущем, и искал лазейку, как это оформить официально. Скажи ему, что можешь помочь с охраной баз древних и их зачисткой, как на Пандоре. Этот будет лазейкой, сказал внезапно проявившийся заяц. Я передал его слова 245-му. Твоя нейросеть не глупа, ответил мужик, поняв, откуда ветер дует. Хорошо, посмотрим на развитие событий в будущем. Аудиенция окончена, вам пора, сказал 245-й краткое, и боевой дрон вежливо проводил нас к выходу. Стойте, как линкор то вернуть? Где найти дроны? Они сами вас найдут, сказал мужик и ушел в портал. Я шел на выход и думал, если я не был в будущем, то почему угадывал все цифры на кубике Карлоса месяц назад, когда впервые попал на ядро 7? Глава 18. Новые обстоятельства требовали новых решений. Главное, что я вынес из встречи, злополучность артефакта не была чем-то потусторонним или каким-то неведомым мне способом энергетической защиты. Банальная слежка. Правда, путешествия во времени немного добавляли пикантности в ситуацию, но и это было вполне терпимо. А вот что не терпело отлагательства, так это наше возвращение в свое время. Мы пробыли на Земле десятилетней давности довольно долго, и надо было возвращаться. Быстро добравшись до своих звездолетов и закинув по пути испуганного, но теперь богатого проводника, мы взяли курс на линкор. Баз из артефакта древних у меня с собой не было, и вероятность встретить их патруль, который может отправить нас в наше время, являлась низкой. Так что вставал вопрос, как спрятать линкор до организации операции по его возвращению. Мы выбрали ближайшую к Земле астероидную систему, куда человечество еще не добралось, а инопланетные расы редко заглядывали из-за удаленности. Пожалуй, лучшее решение для временной стоянки. Людей мы решили не оставлять, мало ли что может произойти. Не хочу быть ответственным за застрявших во времени бойцов. Поэтому, поставив линкор в укромное место под всеми маскировочными и защитными полями, а также оставив на нем охранных роботов и дронов, мы через портал отправились обратно, в дом Далье. Но оставлять здесь команду было нельзя, так как при всем гостеприимстве, замок Далье не вмещал такую орду народа, и я отправил часть команды на Селесту-2, точнее, на станцию Земля, поскольку портал с Селесты в городе, где мы установили на линкор, а в других городах было еще небезопасно. Путешествие прошло гладко, и я вернулся обратно на Аскану. Надо было бы попрощаться с Империей Киротов и отправляться вместе с оставшимся без линкора флотом в родные пенаты. Я несколько устал от всех этих путешествий во времени и сопутствующих событий, поэтому решил прогуляться по городу, посмотреть, как живут Кироты. Я не планировал в ближайшее время сюда возвращаться. Прыжок во времени можно было совершить из любого портала через перекресток. Главное, не наткнуться там на людей синдиката. Это была еще одна причина, по которой я хотел их уничтожить, захватить всю систему порталов. И ближайшей моей целью был Таргерон 4. Но ввязываться в войну на Таргероне, не вернув линкор, было нерационально. В итоге мне предстояло принять решение, то ли возвращаться всем флотом домой, то ли дождаться возвращения линкора и атаковать базы синдиката на Таргероне. Я взял охрану и поехал прокатиться по улицам столицы Киротов, размышляя об этом. Пожалуй, надо бы дать задачу нейросети, пусть просчитает варианты. Заяц, просчитай, пожалуйста, варианты битвы за Таргерон 4, с учетом всех вводных, дал я задачу своему верному помощнику интерфейсу. Заяц вынырнул из виртуальной норы у меня перед глазами и ответил: «Я с радостью, только нас уже 10 минут, судя по данным систем слежения, преследуют какие-то неопознанные лица». А на меня тем временем накатили грусть и апатия. Снова преследователи, снова бой. Так, отставить. Похоже, с ними псионик. Я начал пробираться сквозь спутанные мысли, отодвигая сферу защиты все шире, и вернулась бодрость. Прикрыл полем команду. Затем погрузился в транс и нашел источник псионического излучения. Какой-то старый хрыч в капюшоне сидел во втором от нас гравикаре преследователей. Этого я лично прикончу. Я посмотрел на данные. 3 гравикара, 4 гравицикла, спутник-разведчик на орбите и грузовики поодаль. Вот и прогулялся по городу. Похоже, кто-то опять решил меня прикончить. Впрочем, на Киротов это похоже, гостеприимством они не славились, и на разборки других раз смотрели сквозь пальцы. «Передайте о преследовании на базу, запросите помощь», — сказал я охране. «Связь блокируют», — ответил мне начальник смены, Гай. «Все лучше и лучше. У нас с собой что из оружия? Гравипушка, 5 штурмовых винтовок, боевой дрон и ручное оружие. Есть электромагнитные заряды? Нет. Но есть 3 выстрела для гранатометов с дезинтеграторами. Что же, тоже неплохо. Несмотря на мою расслабленность, охрана подготовилась. Надо им премию дать. Но все же, связь с базой нужна, без поддержки нас раскатают. Сдается мне, у них в грузовиках боевые роботы, а может и дроны. Будем искать укрытие и способ связи с базой в доме Далия, а также в космопорту, где готовились к отлету наши корабли. Гай, жми в бизнес-центр прямо по курсу. На парковку? Нет, прямо в окно. Будем вламываться и искать связь. Гай не мог связаться с остальными машинами, но ребята там были понятливые, и когда увидели, как мы, пробив окна на уровне 4-го этажа, вломились в здание, последовали за нами. Мы быстро покинули машину и включили в здании сигнал пожарной сигнализации. Началась эвакуация, мы же отошли вглубь от окон. «Сейчас начнут. Есть связь», — передал боец, стоявший у одного из покинутых рабочих мест работников бизнес-центра. Все гражданские в панике разбежались. «Срочно скидывай всем нашим координаты и приказ следовать сюда в полном боевом. Также оповести Цитроса». Тут дроны противника начали молотить по окнам и перетирать в пыль все, что было в здании. Наши гравикары были слабой защитой и уже стали похожи на друшлаг, но бойцы успели достать из них оружие и вели ответный огонь. Я уже слышал выстрелы штурмовых винтовок. Наш дрон вступил в бой с дронами противника, но перекрестным огнем был сбит, успев повредить одного из 3. «Огонь на дроны», — приказал я. Выстрел из РПГ с дезинтегратором уничтожил еще одного, третий сумел уклониться, и остальные выстрелы прошли мимо. Бойцы уже разворачивали гравипушку. Эх, сюда бы Феникса, он бы распотрошил врага за минуту, но Феникса мы на прогулку не взяли. Я достал свой дезинтегратор древних, но расстояние было слишком велико для ручного оружия. Тут выстрел из гравипушки, сотрясший здание и поднявший пыль во всем помещении, наконец, вывел из игры последнего дрона. Враг на гравикарах, последовав нашему примеру, вломился на этаж через окна. А вот их грузовики не пролезли сквозь стальные балки конструкций и вынуждены были приземлиться, чтобы роботы смогли зайти через вход. Что же, это дает нам несколько минут. Начался позиционный бой на этаже. Противник, прикрываясь своими гравикарами, вел сплошной огонь, не давая высунуться. Хорошо они подготовились. У нас уже ощущался недостаток боеприпасов, а тут еще откуда-то из коридора с тыла выскочили 3 ниндзя, видимо, которые были на гравициклах. Хорошо, что мой робопес успел зарычать и тем самым предупредил нас, иначе они бы прошли сквозь нас как нож через масло. Тут уже началась свалка с рукопашной, пока передняя линия держала оборону, задние начали биться с ниндзями. Я как мог, отбивался одновременно от псионика, защищал своих бойцов от псионических атак, и пытался помочь с ликвидацией прорыва. И было чем. Мой джедайский меч, купленный у гнома, неплохо разрубил пополам одного ниндзя. Осталось 2. Они накинулись на меня, сметая на своем пути охрану, но мой дезинтегратор, который я сжимал в левой руке, отправил в другое измерение атомы второго ниндзя, а третьего насадил на штык нож Гай. Холодное оружие стало популярным у моих людей после того, как я продемонстрировал им свой легендарный штык-нож и Цитрос ввел в программу обучения на живой бой. Так нам удалось расправиться с чертовыми ниндзя, но при этом мы понесли потери. Огонь со стороны противника, притихший на время рукопашной, так как они опасались положить своих, вновь усилился, к тому же они успели подобраться поближе. В ход пошли гранаты, и затем мы схлестнулись с ними в ближнем бою. Какие-то громилы, ей-богу, видимо с планеты с большой гравитацией. Было тяжело с ними справиться, и наверное, они бы всех нас положили, но тут у окон зависли наши дроны, прилетевшие на выручку, и начали точечный отстрел. Дело пошло веселее, противник начал нести большие потери, и все бы хорошо, но в это время подтянулась подмога противника с парковки, там были боевые роботы разного размера с оружием разного калибра и систем. Мы заняли круговую оборону, одновременно ведя огонь по роботам, пока часть бойцов отбивалась от наседавших в рукопашной, а дроны стреляли между метущимися телами. Я удивлялся, как вся эта куча мала обстреливались из дронов, неизвестно как успевавших находить свои цели. Лично моя нейросеть не успевала выстраивать траектории огня и корректировать прицеливание. Заяц уже давно охрип, давая команды уклонения и наводя на цели вправо-влево, так что просто стоял, время от времени давая указания. Все помещения заволокло дымом и гарью, кое-где был виден открытый огонь. Свет погас и в углах царил полумрак, так как свет из окон освещал этот большой офис не полностью. Сработала противопожарная система и нас начала заливать водой. В этот момент роботы противника развернулись в боевой порядок и открыли ураганный огонь, не щадя ни своих, ни чужих. Вот и сказочки конец, подумал я, глядя, как редеют порядки моих бойцов. Здесь было туго с укрытиями, разве что остатки наших машин кое-как защищали. Сказывалось, что ребята не из абордажных команд или штурмовых групп, ни тяжелой брони, ни силовых щитов. Если выживу, гулять буду в экзоскелете, особенно у киротов. Да и пара энергетических щитов в багажниках много места не занимают. Начал искать глазами псионика, но он запрятался куда-то. Эх, даже этого гада напоследок не прикончу. Против роботов мы, да и дроны, были бессильны, даже мой писель забился в угол рядом со мной, и секунды жизни заканчивались. Но тут раздался грохот, и из оконного проема вывалился Феникс, взобравшийся по своей привычке по наружным конструкциям здания. Его мощный залп из дезинтегратора, гравипушки, импульсной винтовки и плазматрона, повторившийся еще и еще раз, был как бальзам. Роботы противника, которые уцелели, начали отступление. Феникс рванул за ними, мы же начали подавлять остатки сопротивления живой силы противника. Во время зачистки я нашел проклятого псионика, который сидел за каким-то металлическим сейфом, и усиленно пытался обойти мою защиту. Выстрел прямо ему в лицо из дезинтегратора прекратил его жалкие потуги. Я бы еще всадил ему нож в глаз, но уже не осталось головы. Жаль. Я нашел парочку оставшихся в живых противников, и своим ножом прикончил их. Пленных не брать, дал команду я. Мне было наплевать, кто их послал, кто им помогал. Я хотел просто уничтожить их, вырезать под корень. Они убили как минимум 5 моих бойцов, и большинство ранили. Такое я прощать не собирался. Прикончив всех, мы пошли в ту сторону, куда направился Феникс, преследовавший роботов противника. Скоро мы его обнаружили. Совместно с прошмыгнувшими в коридоры в погоню дронами, он расправился с роботами противника, и сейчас монотонно выбивал ногой электронные мозги из головы последнего оставшегося еще включенным робота. «Феникс, отставить!» — приказал я, зафиксируя его. Феникс прижал робота, и я подключился к нему с помощью универсального коммуникатора. Стало все-таки любопытно, кто их на нас натравил. Я посмотрел последние команды, но там были обычные безликие приказания. Тогда я залез в операционную систему и обнаружил надпись «Собственность империи Нуби». Вот шакалы, неужели решили меня слить? Я поискал следы взлома, вируса или перепрошивки, но не обнаружил их. Робот был имперский, и тут было два варианта: либо это указание с самого верха, либо результат какой-то подковерной войны, мне пока непонятный. Я решил на всякий случай поиграть с ними в кошки-мышки. Мы вернулись обратно, и я, оттащив какой-то труп, лег в лужу крови, предварительно измазавшись. Мы сделали пару фото, затем всех погибших и раненых, а также меня, положили на носилки. Перед оставшейся целой камерой наблюдения на первом этаже Гай посмотрел на лежащего неподвижно меня и накинул мне на лицо плащ. «Все, миг готов, пусть это разнесется по новостям. Посмотрим, что будет дальше. Заодно всплывет все дерьмо». Мы вернулись в космопорт и там скрытно погрузились в звездолеты. На крейсерах были медицинские капсулы, раненых положили туда. На базу сообщили, что я погиб, и мы возвращаемся в трауре. С такими новостями мы и стартовали с планеты. До станции Земля лететь было почти сутки. У меня было время подумать. Все складывалось таким образом, что выбор был сделан за меня. Воевать на Таргерон-4 с убийцами в тылу было глупо, надо вернуться на базу и действовать уже оттуда. Времени для того, чтобы попасть на линкор в прошлое, было еще достаточно. Пожалуй, надо забирать его оттуда, воевать там особо ни с кем, зато здесь у меня появилась целая империя в качестве противника. Пусть только попробуют сунуться на Селесту-2 отдохнуть и расслабиться, лично им головы отрежу. По-хорошему, надо бы связаться с Дропусом. Но поскольку я временно мертв, это можно поручить Ашару. Он сможет просканировать мысли моего жадного начальника. А организовать можно все под видом того, что надо искать мне замену. Интересно, кого пришлют. Оставалось только непонятным, как поступить в Дракам. Я думаю, он, как и в прошлый раз, когда мы были в опале, останется верен мне. Но лучше пока не ставить его в известность о моей гибели. Значит, пока побуду на Селесте-2 инкогнито, работая через Цитроса, вот уж кому я доверял как себе. Хорошо, что у меня за время пребывания здесь не развилась острая паранойя, иначе я вообще бы сошел с ума, настолько здесь непоследовательный и вероломный контингент. Я опять вспомнил про Киру. Интересно, где сейчас эта красивая и милая сердцу тварь, чем занимается? Надеюсь, сгорела в огне, хотя мне было бы печально от этого. Кажется, если не паранойю, то по крайней мере биполярное расстройство здесь я все-таки здесь заработал. Надо отвлечься. Пойду что ли, организую свои похороны. Как говорится, нет тела, нет дела. Быстро состряпал завещание, по которому все мои средства и собственность отдавались в управление офшорной компании, бенефициары которой не раскрывались, а были ими, конечно же, я, а также мой сын на Земле. Также в завещании указал, чтобы тело выбросили в космос. После этого мы вышвырнули какой-то сверток через шлюз, сняв это все на камеру, заодно запечатлев трагические лица. Ну и конечно же, устроили поминки, в ходе которых были разгулы и пьянство, благо, на время гипера все равно управление кораблю не требовалось, и большая часть экипажа маялась от скуки, а тут я им нашел занятие. Единственное, что надо будет сохранить в тайне мое воскрешение, так что экипаж пока побудет на карантине в прошлом. Мы решили сразу по возвращении прыгнуть в портал. Оттуда они точно не смогут связаться ни с кем из текущего времени. Я, как и Ашар с Далием, по-прежнему сидели на псионической диете, поэтому не пили алкоголь, используя различные психоделические коктейли и курительные смеси. В последнее время Ашар налегал на растительные ингредиенты, из которых сам варил свои адские смеси. Но эффект был неплох. В процессе вечеринки поминок к нам подсела Мия. Она явно хотела что-то обсудить со мной наедине. Я извинился перед коллегами и вышел с ней в коридор. Мия схватила меня и потащила в каюту. «Детка, что за некрофилия?» Пытался отшутиться я. «Ты пытаешься затащить в постель труп. Такие, как ты, не умирают. Не прибедняйся. Наоборот, возвращаются победителями и с деньгами. Намекаешь, что кое-что не тонет». Все еще пытаясь высвободиться, отшучивался я. Но Мия, применив разные женские и псионических приемчики, заставила меня отказаться от шутливого тона и приступить к делу. Глава 19. Наконец, мы вернулись на станцию Земля. Мне хотелось сохранить свое инкогнито, поэтому мы начали готовить мои пышные похороны на Дее. Я поставил в известность о происходящем узкий круг лиц, кроме тех, кто уже был в курсе, а именно, Кария, Цитроса и Драка. Насчет Драка у меня были некоторые сомнения, но Ашар сказал, что тот полностью на моей стороне еще с момента первой опалы нубийцев. Они бросили их на планете, и Драк решил, что предавший раз, предадут и второй, и похоже не ошибся. Между тем, по моей просьбе Ашар связался с моим непосредственным куратором, теперь уже генералом, Дропусом. Я стоял в тени за кадром, чтобы лучше видеть происходящее. «Генерал Дропус слушает», — начал браво мой куратор-нубиец. «Здравствуйте», — трагическим голосом соболезнующего старца начал Ашар, должен сообщить вам прискорбную весть. Миг погиб в столице Киротов, во время подлого нападения отряда наемников и ниндзя. Нам удалось всех перебить, но спасти Мика, к сожалению, не удалось. Похороны назначены через 2 дня. Соболезную, сказал Драпус. Жаль парня, у него был большой потенциал. Я прибуду на похороны, а также, чтобы взять на себя контроль всей нашей агентуры и представительства на Селесте-2. Дальше они обсудили детали моего погребения, после чего распрощались. В принципе, мне не нужен был даже Ашар, чтобы понять, что Драпус чуть ли не ликовал. Врет, как дышит, подтвердил мои слова Ашар. Но меня больше интересовало не то, что Драпус был замешан, это и так понятно, он куратор, ему и подчищать, а то, действовал ли он по своему почину, или по указке сверху. То, как он засобирался на похороны с дальнейшим контролем моего хозяйства, надо сказать, не маленького, еще не свидетельствовало о личной заинтересованности, это мог быть и приказ, хотя он, естественно, наверняка планировал что-то урвать. Он действовал от себя лично, или это приказ? Ну, я не почувствовал в его мыслях каких-либо намерений перед кем-то отчитываться. Я думаю, это его собственная инициатива. Учитывая, что Ашар был профессиональным дознавателем, я был склонен верить его оценкам, но все же хотел лично допросить Дропуса, ну и заодно, немного попытать перед смертью. Очень хотелось, чтобы он сдох в муках. Хорошо, берем его и свиту прямо на похоронах, допросим и прикончим. Тех, кто не в курсе, может быть, отпустим обратно в империю с объяснительной императору. Так, мол, так, шпион и вероломный предатель Драпус был ликвидирован. Мне казалось, что план неплох, а Шару тоже понравилось. В принципе, он любил разные военные преступления и жестокость, как, признаться, и я. Я отправил Ашара и Дьюи на Селесту, так же как и части экипажей кораблей, которые были не в курсе моего воскрешения, сам же с командой линкора отправился в прошлое, им надо было побыть в изоляции, так как я не хотел портить Драпусу сюрприз. Да и оставались там еще дела, например, оборудовать купленный нами астероид с базой древних надлежащей охраны, чтобы он дожил нетронутым до наших дней, также хотелось еще по дешевке купить что-нибудь, что мы еще не успели. Так как покупки прошлой экспедиции в прошлое уже, по прошествии 10 лет, принесли в нашем времени колоссальную прибыль, я не был стеснен в средствах. Удобный способ, летай себе раз в несколько дней в прошлое с круглой суммой да закупай по новой. Оставался вопрос согласования транзакций, ведь нельзя перевести деньги себе в прошлое, поэтому мы брали с собой ценности, которые можно легко реализовать и перевести в деньги. Драгоценности, минералы, артефакты. Артефактов у нас была целая прорва, думаю, не обеднеем. Обналичить их в прошлом было несложно через Галанит аукционы с отложенной доставкой. Крупный депозит на нашем счете служил гарантией покрытия. Также у меня созрел план внедрить на серверы синдиката шпионские программы глубокого уровня, которые будут незаметно собирать в течение всего срока данные об их организации, чтобы в настоящем у нас уже была полная информация обо всем – базах, счетах, перемещениях, явных и тайных участниках, шпионах. К следующему возвращению из прошлого я уже получу целый массив информации, обработанной и структурированной эскинами. Таким образом, мне уже просто не терпелось отправиться в прошлое. Базы древних как приманки для их дронов я не стал пока брать с собой, мне надо было еще совершить несколько рейдов в прошлое. Возвращение линкора в наше время было бы сейчас не кстати. Мы не стали долго мусолить и прыгнули в прошлое. Линкор стоял на том же месте, и с ним все было в порядке. Мы ушли в гипер и отправились к Селесте-2, так как заражать сеть синдиката я планировал оттуда. К тому же, астероид лежал почти по пути, с небольшим крюком. Через 7 часов мы были на нем. Я решил высадиться вместе с командой. Во-первых, хотелось посмотреть на базу древних. Во-вторых, мне просто нравилось гулять по астероидам. Древние, видимо, не любили сложности, поэтому сделали свою базу на астероиде, состоящем преимущественно из бокситов, то есть железном. К нему отлично липли магнитные ботинки и захваты, поэтому проблем с перемещением или случайной прогулкой в открытом космосе при неудачном маневре не возникало. Светило этой звездной системы располагалось достаточно далеко, так что было прохладно, минус 120 по Цельсию на светлой стороне, но света вполне хватало, хоть в отсутствии атмосферы изображение предметов и было рисковатым и контрастным. Но мы пришли сюда не красоты окружающих астероид планет разглядывать, займусь этим в нашем времени, когда не будет тикать счетчик возвращения, отмеряющий время стирания пути назад. Базу нашли быстро сканером гравитационных аномалий с линкора. Вход в нее располагался недалеко от места высадки, и на гравикарах мы доехали за несколько минут. Просканировав недра грависканером, нашли и вход, а также обнаружили электромагнитную активность, величина которой менялась со временем. Это значит, база древних не просто функционировала, но там также перемещались охранные дроны или роботы. Воевать с ними сейчас не было надобности, попробуем вскрыть базу в нашем времени. Поэтому мы установили охранные системы на всей поверхности астероида, замаскировав их под складки местности. Также оставили несколько боевых дронов. Система должна была оповещать приближающиеся суда, что астероид принадлежит нашей корпорации, и об охранной зоне в 1000 километров. При дальнейшем приближении просто сбивать нерадивых нарушителей. Покончив с этими довольно простыми, с учетом продвинутых технологий развитых космических цивилизаций, делами, мы сделали пару фото на память и стартовали к линкору. Фото были нужны не столько для коллекции, сколько для возможных судебных тяжб в будущем. Мало ли, кому из выживших придет в голову оспаривать наши права. Дальнейшее путешествие к Селесте-2 занимало довольно много времени, и я дал части экипажа из тех, кто не находился на дежурстве, отдых. Мало кому придет в голову напасть на линкор, так что мы положились на автоматику. Можно было отдохнуть после событий предшествующих дней. Лично меня прежде всего интересовал вопрос дальнейших планов из кинодревних, которого я взял с собой, как и из кино-Н, на всякий случай. Я предпочитал держать Искина в поблизости, как и своего верного робопса. Два робокота тоже были практически всегда со мной, но я про них, как правило, забывал, так как они были в основном в режиме невидимости, да и звуков не издавали. Вспоминал я о них только когда Феникс ловил их время от времени за хвост, была у него такая дурацкая привычка. То ли они играли так, не могу сказать. Коты шипели и царапали ему броню своими сверхпрочными когтями, а он ржал. Мне кажется, они просто меня так развлекали. Чем бы дети не тешились, как говорится, я отправился к Искинам. Как я и предполагал, они сидели и рубились в стратегию по захвату Вселенной. Я попросил вывести на экран данные, и увидел, что Искин-Н захватил существенно большую часть. Честно говоря, я был лучшего мнения об Истине Древних, но тут, видимо, сыграла роль его пока еще не полная осведомленность о текущих реалиях, и Н делал его читерским способом, банально больше знал о современном мире. Но и Искин Древних не сдавался, подкачивая данные из Галанита. Но поскольку в гипере связи не было, то Н постепенно выигрывал. «Н, хватит мухлевать, без Галанита это просто читерство», сказал я своему виртуальному другу. «Победителей не судит», ответил мне его голос, подозрительно похожий на голос зайца интерфейса моей нейросети. Такой подход способствовал падению Римской империи, в которой и зародился. «Надо быть более гуманным и социально ориентированным», поправил я своего воинственного игромана. «Гуманизм привел к краху европейской цивилизации», парировал он. «Ох, ладно, не хочу дискутировать. Искин», обратился я к Искину Древних, «какие дальнейшие планы? Остаешься у нас, слетаешь на Таргерон-4, или вернешься на Пандору? Может, хочешь остаться тут, в прошлом? Встретимся через 10 лет, успеешь знания прокачать. Только мир не захватывай, мне оставь, пожалуйста. Миг, я думаю, последний вариант. Оставьте меня на Селесте-2 в прошлом. Увидимся через мои 10 лет, а ваши 2 дня. Заодно смогу помочь вам поставить шпионское ПО на серверы синдиката, и не только его». Это было неплохой идеей, и я согласился. «Мик, я тоже останусь», сказал Искин-Н, «все равно для тебя пройдет пара дней, а мы сможем тут как следует развернуться». Я подумал, что Н хочет присмотреть за Искином Древних, чтобы он тут не превратил к нашему возвращению Селесту-2 в планету, населенную Скайнетом. Впрочем, может, он просто поиграть в стратегию с ним хотел, кто его, Искина, разберет. «Хорошо, я высажу вас на Селесте-2, только планету мне не сломайте. Хочется вернуться в знакомое место, а не в какую-нибудь утопию или развитый техносоциализм во главе с мудрыми иксинами. Ваше присутствие должно быть незаметным и не вносить временных аномалий». «А что, эта мысль?» — сказал Энн и засмеялся. «Нет, это не в наших правилах. Будем сидеть, самообучаться. Ну, может, пару миров захватим?» — снова заржал он. «Вот, мне теперь было уже неспокойно. Да, я доверял им, но в космосе ходили байки про сумасшедших искинов. Всякое может случиться. Но моя нейросеть выдала хороший прогноз, и я немного успокоился. Оставив Искинов дальше играть во властелинов вселенной, я пошел к себе. Хотелось выучить пару баз, да и поспать не помешает. Но поспать мне, конечно, не дали. Корабль начал терять ход, и мы опять оказались остановлены патрулем древних. Ситуация была уже знакомая, и мы действовали по отработанному алгоритму. Они снова начали сканировать наш корабль, но не нашли ничего интересного. Искин древних связался с ними, я снова дал просканировать свою нейросеть, и они улетели. Мы продолжили движение. Надеюсь, нас не отправят куда-нибудь к динозаврам или в далекое будущее. Оставшуюся часть полета я изучал базы о порталах и перемещениях во времени, а потом просто проспал остаток времени до выхода из гипера. Как я и опасался, вышли мы не в том времени, где хотели, а на 10 лет вперед от нашего родного, или на 20 от прошлого. Да что у них все кратные десятки то, и куда теперь нам со своим уже устаревшим линкором? Мы включили максимальную маскировку и начали на малом ходе приближаться к Селесте-2. Вы приближаетесь к охранной зоне Империи Греха. Остановитесь и назовите себя. Получили мы сообщение на капитанском мостике. Так, Империя Греха. Интересно, кто император? Это линкор-странник, Ямик. Можно мне связаться с императором? Последовала недолгая пауза. Потом на экране появился я. Привет, привет. Выглядело все немного шизофренично. К тому же я был своей абсолютной копией, почти не постаревшей, что неудивительно. Медицина была здесь на высшем уровне, даже несмотря на мои старания по уничтожению своего организма сигаретами и псионическими коктейлями. «Ты все делаешь правильно», — сказал я. «Микс Селесты, продолжай, не будем ничего больше говорить, чтобы не нарушить временные потоки». «Хорошо, молчу. Где линкор пришвартовать, чтобы он побыл в этом времени немного?» «У космической станции Земля, она все там же». Мы попрощались, и я отключился. Странно видеть себя через 10 лет, но одно ясно, я жив и это радует. Хитрый я специально вышел на связь на темном фоне, я не смог разглядеть, был ли там кто-то еще, и вообще на Селесте ли я в будущем. Впрочем, я всегда считал, что меньше знаешь, крепче спишь. Мы пришвартовали линкор к станции, абсолютно пустой. Видимо, я в будущем, зная о нашем прибытии, приказал расчистить окружающее пространство, чтобы не случилось каких-либо случайных контактов и временных искажений. Мы не стали испытывать судьбу и нырнули в портал в свое время на Селесту-2. Пришлось, правда, постоять в очереди, народу было много. До похорон оставалось еще около половины дня, как раз будет время перегруппироваться и подготовиться, вдруг любитель поживиться чужими трудами Дропус явится не один, а с флотом. Мы вернулись на станцию Земля, и мне доложили, что все практически готово. Команды звездолетов в полной боевой, линкор прибыл час назад. Линкор, я подошел к иллюминатору, и увидел у причала свой собственный линкор, который мы покинули всего несколько минут назад без 10 лет в будущем. Видимо, Мик нашел способ вернуть его в мое время, чтобы он не болтался в 10 годах в будущем и не искажал временные связи. Что же, так или иначе, линкор накануне визита Дропуса не повредит. Не просто так Мик мне его отправил сюда. Я дал команду экипажу линкора вернуться на корабль. Мне кажется, они начали теряться в этих перемещениях. После того, как отрежу что-нибудь Дропусу, обязательно устрою час политинформации для экипажа. Пока же я просто сказал, что мы в своем времени и линкор, тот самый, наш. Даже чай не остыл в кружках. Сам же я, пользуясь случаем, решил потратить время с пользой. Взяв с собой Феникса, боевых дронов, пару роботов и штурмовую команду, мы отправились на 10 лет в прошлое. Я очень хотел закинуть туда двух Искинов, но сделать это в Дее можно было только через портал, который располагается в еще живой заброшенной лавке артефактов, которую мы штурмовали в промзоне в нашем времени. Что там сейчас, я не знал, и хотел быть готовым. Мы отправились в прошлое. Попав на перекресток порталов, я обнаружил, что там ведется какая-то активность. Подойдя ближе, я увидел двух мужиков в капюшонах. «Мик, все бегаешь во времени?» – спросил мой старый знакомый, 245 и краткое. «Знакомься, это 102 и краткое. Привет, ребята. Чем обязан? За тобой присматриваем. С какой целью в прошлое?» Я не стал что-то выдумывать, и честно сказал о планах закинуть двух Искинов и моих наставлениях им не захватывать мир, а вести себя тихо. Дело хорошее. Наш Искин долго просидел на Пандоре, ему будет полезно. Мы присмотрим, чтобы они не нарушали ход времени. И если что, обнулим их. Действуй, и не задерживайся, на свои похороны опоздаешь», — заржал 102 и краткое. «Я и не планировал задерживаться. Мы вышли из портала в лавке. Было тихо, охранные системы работали только на вход. Мы не стали выходить за пределы лавки, чтобы не штурмовать ее потом. Я вышел в Галланит через универсальный коммуникатор, арендовал 2 сервера, куда выгрузил ядра и скинов и архивы данных. Они сами развернутся и сделают всю дальнейшую работу по своему восстановлению и развитию. Арендовал им еще пару пустых серверов на случай непредвиденных ситуаций. Все, дальше сами. Мы ушли обратно в портал, пока не наследили во времени. Одно дело купить что-то по дешевке, это может кто угодно. Другое, штурмовать лавку с пространственно-временным порталом. Повредишь что-нибудь, и застрянешь навсегда, так как добраться до другого портала и проникнуть в него скорее всего не хватит времени, а оставаться здесь в мои планы не входило. Глава 20. Пора было собираться на свои похороны. Не то, чтобы я планировал эффектно выскочить из гроба. На самом деле мы просто разослали всем письмо, оповещая, что похороны пройдут в близком кругу. И вот один из членов близкого круга, Драпус, сидел на стуле привязанный. Драпус, проговорил я, вот чего тебе не хватало, я исправно тебе платил, звание генерала ты получил, любой отдых и самый шикарный прием на планете тебе был гарантирован. И зачем же ты натравил на меня команду зачистки? Ладно бы еще только на меня, я мог бы понять, простить и отпустить, но погибли мои бойцы, и я не могу это замять, да и коллеги не поймут. Мик, я все объясню. Живо отозвался Драпус. Ты все неверно понял. Мы думали, что ты стал агентом Киротов, мне приказали тебя зачистить. Покажи, пожалуйста, приказ, спросил я. Ну ты же понимаешь, что такие приказы отдаются устно. Но сколько я не обшаривал сознание Драпуса, никаких воспоминаний на этот счет там не было. Одно вранье. Драпус, ну не было же никакого приказа. Мик, бес попутал. Проси что хочешь, ну хочешь, полковником ста. Выстрел из дезинтегратора лишил Драпуса головы. Пожалуй, так лучше всего, быстро и безболезненно. Все-таки он был в чем-то неплохим мужиком, зачем мучить. Приберитесь тут, сказал я дроидам-уборщикам и вышел. Сопровождающих Драпуса мы также допросили, но они были не в курсе его планов, и мы отпустили их с миром и объяснительной запиской в канцелярию империи с описанием причин скоропостижной кончины Драпуса. Поскольку больше никаких врагов и вредителей после моей мнимой смерти не было выявлено, то по поводу моего воскрешения я решил устроить праздник с салютами, коктейльной вечеринкой и дискотекой. Команда для организации этого мероприятия у меня уже была, так что вечером город осветили залпы грандиозного салюта, который было видно даже из космоса. Во время празднования мне сообщили, что на планете появилась Кира. Уж не знаю, с кем она связалась, но ее нашли убитой. Это несколько испортило праздник, и я отправился в отделение полиции, которое занималось расследованием. Вообще, на планете сквозь пальцы смотрели на разного рода преступления, но если они были направлены против туристов, доходы от которых составляли львиную долю в общем бюджете Селесты-2, то расследование велось по всем правилам. В полиции меня встретил взрослый следователь, явно поймавший не один десяток преступников. Он сообщил мне, что на теле Киры были обнаружены следы насилия, и вообще смерть ее была нелегкой. Однако никаких деталей пока выяснить не удалось, так же как и не смогли выйти на след преступников. Я решил подключить своего сыщика Дьюи. Он знал обо всем происходящем в преступном мире лучше любого полицейского. Я уточнил время и место преступления, и отправил отчет следователя Дьюи. Следователь пообещал также приложить усилия к раскрытию преступления, тем более что я его промотивировал переводом круглой суммы на счет. Все эти разговоры о преступности напомнили мне, что синдикат еще не побежден. Пора браться за арктические базы и города Нирт, Огни и Кост, расположенные в другом полушарии. Слишком много там было сосредоточено сил синдиката и его денег, чтобы пускать дело на самотек. Я вернулся на базу и собрал своих силовиков для того, чтобы спланировать операцию. Пока ждал их появления в комнате для собраний, просмотрел отчеты о выборах и деятельности новой власти в Триме. Результаты были вдохновляющими. Преступность снижалась, показатели экономического развития улучшались. Регулярный отстрел коррупционеров и бандитов дал положительный эффект. Все, кто промышлял криминалом, предпочитали покинуть город. Ну ничего, Скоро у них земля на всей планете будет гореть под ногами. Я дал сопротивлению и милиции в городах право расстреливать при наличии неопровержимых доказательств. На войне как на войне. И надо же, люди перестали бояться ходить по улицам, даже ночью в ранее очень опасных районах стало безопасно. Надо сказать, что оставленные мной 10 лет назад эскины времени даром не теряли. Вернувшись в свое время, я обнаружил планету такой же, какой она и была, без диктатора эскина и без социализма. Однако все же кое-что поменялось. Прежде всего, счет нашей корпорации стал практически бесконечным. Также нам принадлежали обширные территории, астероиды, и даже одна небольшая и необитаемая, но перспективная планета, лежавшая на перекрестке маршрутов между несколькими звездными системами. Там уже строились космопорты и гостиницы, а также ремонтные и торговые центры. Поскольку комиссия за операции и арендная плата были малы по сравнению с такими же организациями на обитаемых планетах, то очередь на обслуживание уже была расписана на год вперед, а добиться этого удалось при помощи полной автоматизации. Карри же был теперь владельцем целого конгломерата предприятий, о которых он узнал час назад. Именно на это время эскины настроили передачу прав собственности. Было забавно наблюдать за его отвалившейся челюстью, когда он узнал, что число его работников выросло в 50 раз, количество предприятий – в 12 раз, а счет компании пополнился на 30 миллиардов. Думаю, те мальчики и девочки, которых я забрал с линкора валарианцев, и не предполагали, что за такой короткий срок они станут воротилами крупного бизнеса. А те, кто от нас ушел по прибытии на Селесту-2, сейчас кусают локти. Но больше денег, сам не могу поверить, что сказал это. Меня интересовали данные о синдикате и других наших противниках, собранные за 10 лет. Мы знали о них практически все. Я даже был в курсе периодичности их походов в сортир, поэтому планирование операции не должно было составить труда. Мы поручили его искусственному интеллекту, и вот что вышло.